Толстяк заливисто смеялся, и шея его наливалась багровой кровью. Самгин, оглядываясь, видел бородатые, бритые, пухлые и костлявые лица мужчин, возбужденных счастьем жить. Видел разрумяненные мордочки женщин, украшенных драгоценными камнями, точно иконы. Все это было окутано голубоватым туманом, и в нем летали, подобно ангелам, белые лакеи, кланялись их аккуратно причесанные лысые головы, светились почтительными улыбками потные физиономии. «Она теперь поэтов кормит», — рассказывал Лютов, щупая бутылки и встречая на каждой пальце Алины, которая мешала ему пить, советуя: «Не торопись. Один удивительный, здоровеннейший парень, как ломовой извозчик. Стихи он делает, черт его знает какие, но ест, пьет. Господа, бедность и труд честно живут». «Какой надоедный визгун», — сказала Алина, рассматривая в зеркальце свой левый глаз. «И врет. Не честно, а вместе живут». Она заботливо подливала Самгину водки, смешивая их. Эта смесь, мягко обжигая рот, уже приятно кружила голову. «С дружбой, с любовью, в ладу!» — кричал тенор, преодолевая шум. «Дурачок!» — вздохнула Алина, размешивая палочкой зубочистки водку в рюмке. «А вот Володька, чем пьянее, тем умнее. Безжалостно умен хамик». «Химик?» — спросил Лютов, усмехаясь. «Нет, хамик. От ума и пропадет». Нахмурясь и обведя зал прищуренными глазами, она вздохнула. «Похоже на коробку конфет». «Поэтов кормит, а стихов не любит», — болтал Лютов, подразнивая Алину. «Особенно не любит мои стишки». «Просим, просим!» — заревели вдруг несколько человек, привстав со стульев, глядя в дальний угол зала. Самгин чувствовал себя все более взрослым и трезвым среди хмельных, ликующих людей, против Лютова, который точно крошился словами, гримасами, судорогами развинченного тела, вызывая у Клима желание, чтобы он совсем рассыпался в сор, в пыль, освободив измученный им стул, свалившись под него кучкой мелких обломков. Шум в зале возрастал, как бы ища себе предела. Десятки голосов кричали, выли: «Просим, милый, просим! Дубинушку!» Лютов, покачиваясь на стуле, читал пронзительно, как дьячок. «Жила-была дама, было у нее два мужа, один для тела, другой для души. И вот начинается драма, который хуже понять она не умела. Оба хороши». Это он сочинил про себя и про Макарова, объяснила Алина, прекрасно улыбаясь, обмахивая платком разгоревшееся лицо. Глаза ее блестели, но не весело. Ее было жалко за то, что она так чудесно красива, а живет с уродом, с хамом. «Неправда!» — бесстыдно кричал урод. «Костя Макаров и я, мы оба для души, как черт и ангел. А есть еще третий. Врешь, Володька, знаю. В мечте, но есть. Просим же, дубинушку! Господа, тише!» «Перестань, Володька, слышишь? Шаляпина просит дубинушку петь», — строго сказала Алина. «Пусть поет. Я с ним не конкурирую». Тишина установилась с трудом. Люди двигали стульями, звенели бокалы, стучали ножи по бутылкам, и кто-то неистово орал. «В 89-м году французская аристократия, отказываясь от к черту аристократию!» Бородатый человек в золотых очках, стоя среди зала, размахивая салфеткой над своей головой, сказал, как брандмейстер на пожаре: «Господа, вас просят помолчать!» «А как же свобода слова?» — крикнул некий остроумец. Но все-таки становилось тише. Только у буфета ехидно прозвучал костромской говорок. «Да отчего же ты, Митя, откажешься в пользу народа-то, ежели у тебя и нету ни зерна, кроме закладных наименее да и деек?» «Тише!»